Глава 10. Генерал-лейтенант Шуст. Было бы весьма опрометчиво с нашей стороны оставить читателя в недоумении относительно того, почему же генерал-лейтенант Шуст, явно без долгих колебаний, дал 13-летней девочке на 2 недели машину и 2 водителей в придачу, пусть даже и для очень серьезного дела, даже и по просьбе своего единственного сына. Старший сын Георгий Иванович погиб во время Первой Чеченской войны 31 декабря 1994 года при попытке взять Грозный непременно в новогоднюю ночь. Как захотелось этого по какой-то сугубо личной причине, чуть ли не по случаю своего дня рождения тогдашнему министру обороны России. С тех пор и до сего дня никто не рисковал произносить при генерал-лейтенанте имя Павла Грачева. Тело его сына долго валялось тогда на одной из улиц Грозного, вместе с десятками, говорили, что и сотнями, тел других участников кровавого и бессмысленного боя. Чеченцы, глубоко уверенные, что каждый воин имеет право быть похороненным, обращались к своим врагам с просьбой объявить на сутки перемирие и забрать трупы солдат, ведь их на наших улицах собаки едят. Но никто не озаботился преданием тел своих воинов земле. Как сумел генерал найти и вывести тело сына, он никогда и никому не рассказывал, как и о том, в каком виде лежал его сын в закрытом гробу, привезенном в Москву. Гроб пришлось открыть для матери. После этого его 43-летняя жена за одну ночь посидела до белизны. Своего первенца она пережила всего на год, оставив на руках мужа, 7-летнего Диму. У генерал-лейтенанта был свой и совершенно определенный взгляд и на первую, и на вторую чеченские кампании, очень и очень расходившиеся с государственной политикой России, равно как и с мнением многих ее граждан, сожалеющих, что власть не взяла за образец действия Сталина и не свела всех чеченцев вообще под корень, вместе с младенцами, как любят уточнять эти граждане. Но, будучи человеком военным, он не считал для себя возможным свое мнение афишировать. Генерал-лейтенант Шуст был человеком умным. Это качество никак не является достоянием всех генералов. Но зато в тех случаях, когда ум совмещается с генеральским званием, это нередко дает его обладателю несомненные преимущества. Тогда ум соединяется с быстротой принятия решений, чем далеко не каждый штатский умник, как известно, может похвастаться. И второе. Умные генералы знают, что решения принимаются не для того, чтобы над ними размышлять по новой, а исключительно для того, чтобы их тут же и выполнять. Выслушав просьбу младшего сына, отец задал несколько вопросов и полностью уяснил для себя ситуацию. Семью Жени он знал, ее тоже. Он выделил из услышанного главное. Случилось так, что девочка осталась одна на 10-12 дней. Ее сейчас не удержит никто. Она все равно поедет спасать человека, попавшего в такую беду. Если не помочь, она поедет одна. Чем грозит 13-летней девочке такая поездка? Объяснять никому не надо. Что он скажет ее родителям и своему сыну, если с ней что-то случится? Еще генерал-лейтенант подумал о том, что плохи дела в стране, если детям выпадает исправлять ошибки правосудия. Как он понял по делу, которым была озабочена девочка, и кассационную жалобу уже отклонили. Приговор вступил в силу. Чтобы оправдать невинного, девочке предстояло в сущности ни много ни мало как найти убийц. Понимала ли это сама Женя? Но все эти мысли он временно отложил в сторону, никак не относящееся к тому, что мог и должен был сделать он лично. Генерал-лейтенант Шуст принял решение и сразу же стал его выполнять. Вот почему его «Волга» пересекала сейчас просторы европейской части России. Машина шла ходка. Женя задремала на заднем сиденье и не заметила ни реку Мокшу, протекавшую через районный центр Макшан, ни Пензу. Что ей снилось, мы не знаем. Говорят, что во сне человек может иногда увидеть то, что реально происходит в этот самый момент где-то в другом месте и имеет к нему отношение. Тогда, возможно, она видела во сне двух молодых мужчин в одинаковых длинных черных плащах, встретившихся в Москве на ступенях центрального телеграфа и тут же двинувшихся по Тверской в сторону Пушкинской площади. Возможно, ветер донес до спящей Жени и несколько реплик из их негромкого разговора. «Куда поехала? Поезжайте вслед!» И она почувствовала безотчетный, но очень сильный страх. Машину покачивала на быстром ходу, и просыпаться Жене не хотелось. Открыла она глаза сразу после Пензы. На высоком столбе укреплена была вывеска птицефабрики. «Орал!» — нахохлись черно-чугунный петух. А на заваленке избы и с попензенски богатыми кружевными белыми наличниками и выкрашенными густо-желтой краской простенками между окон сидели старухи, как 200 лет назад.